Часть четвертая. Государю моему, радости, царю Петру Алексеевичу, здравствуй, свет мой, на множество лет. Евдокия измаялась писавшим. Щепоть все три пальца, коими плотно держала гусиное перо у самого конца, измазала чернилами, портила третий лист, либо буквы выходили не те, либо сажала пятна, а хотелось написать так приветливо, чтобы Петенька порадовался письмецу. Но чернилами на бумаге разве скажешь, чем полно сердце? На дворе апрель, березы, как в цыплячьем пуху, зазеленели, плывут снежные облака с синими донышками. Евдокия глядела на них, глядела, и ресницы налились слезами. Должно быть, сдуру. Покосилась на дверь, не вошла бы свекровь, не увидела. Рукавом вытерла глаза, наморщила лобик. Чего бы еще написать ему? Уехал голубчик на Переяславское озеро и не отписывает, когда ждать его назад. А то бы вместе говели, за утренню стояли бы, разговлялись. Евдокия вспомнила курицу, как ели ее после венчания, покраснела и про себя засмеялась. На первый день можно позвать девок, играть на лугу, в подкучке, катать яйца. Песни, хороводы, на качелях, смеяться, в жмурке бегать. Написать разве про это? Петенька, милый голубчик, приезжай. Соскучилась. Разве напишешь? И букв для этого нет таких. Опять взяла перо и, шевеля губами, вывела. Просим милости, пожалуй, государь, буди к нам, не замешков. Женюшка твоя, Дунька, челом бьет. Перечла и обрадовалась. Очень хорошо написано. Батюшки, оглашенная, а про свекровь-то не помянула? Переписывай теперь в четвертый раз. Ах, свекровь, матушка Наталья Кирилловна, суровенькая! Как не ластись, все что-нибудь найдет, что неладно. Почему, мол, таща? И не таща совсем. Все, что надо, кругленькая. Почему Петруша на второй месяц от тебя ускакал на Переяславское озеро? Что же ты? Затхлая? Или, может быть, дура тоскливая, что от тебя мужу, как от чумной язвы, на край света надо бежать? И не дура, и не язва. Сами виноваты. А зачем допустили к нему Лефорта, Алексашку, да немцев? Они и сманили лапушку на Переяславское озеро. И хуже еще куда-нибудь сманят. Евдокия сердито окунула перо, но подняла глаза. Сквозь зелень берез жидкий свет падал в раскрытое окно. На подоконнике надувал горло, топтался голубь. И еще какие-то птицы посвистывали. Пахло лугами. И на четвертый чистый листок кап слезища. Вот наказание!